В обеденном зале повисла неуютная тишина. Чтобы как-то сгладить ее, отец спросил: «Как у тебя дела на заводе, Никита? Твой дед говорит, что ты развил бурную деятельность». «Да не особо пока. Я понял, что при новой пассии отца я не хочу обсуждать ничего из того, что составляет мою повседневную жизнь. Смотрю, на кого там можно положиться». «Никите мой отец дал в управление вертолетный завод», — проговорил Александр Игоревич, обернувшись к Матильде фон Боде. «И он там сейчас наводит порядок. Помнишь, я тебе рассказывал? А что ж так через голову-то?» Хлопая ресницами и рисуя из себя полную невинность, спросила баронесса: «У тебя же старший сын есть. Почему не ему в управление дали?» «Ну, дорогая», — улыбнулся отец и взял фон Боди за руку. «Никита создал программу для эффективного управления кадрами. Поэтому дед и разрешил ему поэкспериментировать». «Ох», — она махнула свободной рукой и посмотрела на меня. «Все это детские шалости. Ну, чем может управлять этот подросток? Он собой-то вряд ли может управлять. У него же ни опыта, ни знаний, один только юношеский максимализм. Я понимаю, конечно, он у тебя известный любитель ГХМ простолюдинов, но чтобы для них какие-то условия создавать, это уж слишком. Жаль, что она женщина», — проговорил Архас в моей голове, — «а то бы с удовольствием ей втащил. Если вы не знаете, как устроена экономика государства», — максимально вежливо проговорил я, — «то не стоит блистать своим невежеством, словно бусами». «Сын», — взвился Александр Игоревич, — «но я спокойно продолжал есть. Меня уже давно сложно вывести из себя подобными умозаключениями. А вот Карина», — отец поспешил перевести тему, понимая, что атмосфера уже налетит к Семарглу, — «не так давно стала тренироваться с мастером магобоевых искусств и уже научилась прекрасно контролировать магию». «Вот этого вообще не понимаю», — высказалась баронесса. «Зачем девочкам все эти тренировки?» «Кариночка», — она посмотрела на мою сестру в упор прожигающим взглядом, — «зачем тебе вообще магия? Твое дело дома сидеть, очаг хранить, уют поддерживать, детей рожать, пока мужчина делами занимается. А я смотрю, вы-то свой очаг прекрасно сохранили», — выдала вдруг моя сестра. «Да так, что новый искать пришлось, Карина», — вскочил с места отец. «Маленькая дрянь», — прошипела Матильда. Я в недоумении глянул на сестру, но взгляд мой наткнулся на ее смартфон с открытой на нем статьей. «Матильда фон Браун, вдова в 34. Горе или успех?» Карина в сердцах отшвырнула от себя тарелку и тоже вскочила со стула. «Немедленно сядь», — приказал ей отец. Я тоже поднялся. «Полагаю, уютный семейный ужин закончен. Мы с сестрой предпочли бы откланяться. Никита, ну, я видел боль в глазах этого немолодого уже человека, который никак не мог взять в толк, почему два мира, которые ему дороги, отталкивают друг друга и не желают принимать. Доброй ночи, отец», — сказал я, взял сестру под руку и вышел с ней вон из обеденного зала. «Попугайха», — прошипела Карина, выходя. «Не сказать, что этот инцидент сильно выбил меня из колеи, но оставил неприятный осадок. Я решил, что лучше всего эти впечатления перебьет чтение дневника Маврокардата. Уж там эмоции были на куда более высоком уровне». Проводив Карину на ее этаж, я вернулся к себе, принял душ, переоделся и лег в кровать, прихватив с собой рукописную книгу с двумя слоями повествования. Отметив, что плавно подхожу к последней трети повествования, я немного расстроился. Несмотря на всю кровавость и подлость описываемых Никола событий, читать их было интересно, словно проваливаешься в книгу. И тут я понял, что стою на возвышении, а передо мной расположился средневековый замок. Первым, что бросилось мне в глаза, был кроваво-красный закат. Солнце садилось в тучи и подсвечивало их надо мной уже тревожно багровым. Вокруг замка кружился огромный вихрь, а деревня перед ним полыхала, да так, что обычным пожаром тут и не пахло. К пригорку, на котором возвышалось древнее строение, с трех сторон стягивались войска. Я находился еще выше, поэтому мог видеть, что творилось за ним. А вот с четвертой стороны бушевало море. Одна из стен замка обрывалась прямо в кипящую волнами пучину, а в паре километров вглубь угадывалась полоса рифов. Идеально, чтобы защитить крепость с этой стороны. Насколько я мог судить, оттуда и не нападали. Но практически сразу мое внимание привлек одинокий маг, занявший оборону на самой высокой площадке одной из башен замка. Что он творил? Я бы никогда не поверил, что такое возможно, если бы не увидел собственными глазами. Начнем с того, что его с трех сторон атаковали сотни магов. Я насчитал примерно 2,5, но это бегло, не присматриваясь. Все они были далеко не нулевики, пятерки, шестерки, семерки, и ничего не могли сделать против одного единственного мага, стоящего на вершине башни. Он собирал в одну руку смерч с неба и направлял его навстречу войску, идущему спереди. Огонь от горящей деревни другой рукой он кидал в тех, кто надвигался слева, и тут же тем, что справа, он наносил удар огромной морской волной. Почти 300 магов еле-еле продвигались вперед, вынужденные обороняться. Мне захотелось взглянуть на все это магическим зрением. И вот тут меня ждал настоящий шок. Маг, гордо стоящий на верхней площадке средневекового замка, тянул энергию буквально из всего. Из туч, нависших над ним, из моря, раскинувшегося сзади, из земли. Земля трескалась от того, что забирали ее жизненную силу. Трава увидала, деревья засыхали прямо на глазах. Если какой-то нерасторопный маг из наступавших не успевал поставить защиту, высасывало и его энергию. Все вокруг мага стало его подпиткой. Я почему-то решил, что невозможно победить того, кому служит буквально все, что есть. На моих глазах он разверз землю под ногами одной особо многочисленной группы идущих в атаку, и они с жуткими криками провалились в открывшуюся бездну. Вокруг же замка стояли щиты, да более знакомые мне эфирные щиты, только сильнее. Я подумал, что сквозь такой не пролетела бы пуля люберецкого факела. А над магами я разглядел множество линз, нивелирующих магию, направленную против замка. Тоже, как мои, только тут их было не одна и не две, а десятки. Было и что-то еще, особенно в местах соприкосновения стоящего на вершине с различными стихиями. Словно он управлял ими через некие переходники, но моих знаний пока не хватало, чтобы понять, какие методики он использует. И все то, что я видел, исходило из одной точки в его организме. Она горела яркой звездой, не позволяя рассмотреть подробно. Я слышал такое выражение «горящее сердце», но считал его всего лишь красивой метафорой. Но в случае с этим супермагом оно было верно на все 100%. Только это было не сердце, какой-то иной орган. Вдруг на периферии магического зрения мне почудилось движение. Я не просто увлекся происходящим, я всем сердцем, да-да, горящим, переживал за стоящего на башне мага. Когда он подтягивал новую тучу с моря и обрушивал на противника, я готов был кричать от счастья. Мне хотелось встать с ним плечом к плечу. Так вот, когда я даже не увидел, а, скорее, почувствовал некое движение со стороны моря, то побоялся, что великому воину заходит в тыл. Велико же было мое удивление, когда, повернув голову, я никого не увидел. Маг продолжал уничтожать армию, пришедшую его захватить. Прямо из земли вырвался огонь, а вслед за ним на людей потек жидкий камень. Снова движение на той стороне замка, что выходило к морю, и снова никого не видно. Я решил, что раз уж я смог во сне воспользоваться магическим зрением, то смогу посмотреть и сквозь эфирную линзу. Стоило мне ее поставить перед собой, как я увидел, в окружении неприступных эфирных щитов по спрятанной в скалах лесенке к морю спускалась женщина. Я специально приблизил картинку и хорошо ее видел. И эта женщина была не одна. В руках она сжимала сверток, прижимая его к себе так, как только мать может прижимать родное дитя. В самом низу ее встретил крепкий мужчина в форме. Судя по всему, морской. Он помог ей подняться на небольшой шлюп, который тут же отчалил. «Подождите!» – хотел закричать я. «А как же маг?» Но тот словно знал, что женщине с ребенком больше ничего не угрожает, и тут же ослабил напор своих атак. Я буквально почувствовал, насколько вымотала его эта драка. Да, он бы простоял еще час-другой. Но он также, как и я, видел, что к нападающим на него магам спешит подкрепление. Не сможет он сойти с этого места, и это знали все. Кровь текла из его ноздрей, ушей, глаз, даже из пор сочилась. И я знал, что это все не смертельно, обычное перенапряжение магических каналов, которое очень просто вылечить. Но вот армию, наседающую со всех сторон, вылечить уже было нельзя. Понимая, что обречен, мужчина поднял руку к небесам. Словно по его приказу через полнеба сверкнула небывалая молния. Она прорезала воздух и на излете прошила мужчину, рассекая напополам и башню под ним. Раздался неприятный звук, который не может исходить от молнии. Он больше был похож на звук будильника. В последний момент горящая звезда вырвалась из мага, что пеплом развеивался по ветру, и понеслась ко мне. Я протянул к ней руку, но она предпочла вонзиться в мою грудь. Звук нарастал, вытаскивая меня из сна. Я открыл глаза и прижал руку к груди. На ней, выпав из моих рук, лежал дневник Маврокардата. Я поднял его и всмотрелся в то место, на котором остановился. Последним родом, павшим во время интервенции, стал Сандоната. Весь род отравили, а замок сожгли. Ходили слухи, что его все же пришлось штурмовать, так как Антония, глава рода, оказал неслыханное сопротивление, и при этом полегло много народу, но никаких правдивых сведений об этом нет. Я оказался там, чтобы спасти свою кузину, которая стала любовницей Антония, но не успел. Когда я прибыл инкогнито на место, все было уже кончено. А во, всего лишь сухой абзац, и такой реалистичный сон. Сон, лишь проекция сознания, сказал на это Архас, но нельзя недооценивать их силу. Возможно, это вообще был не совсем сон. В смысле? Спросил я. Я и правда там был, какой-то частью, не исключено. Понятно, что после столь реалистичного сна я и думать забыл про баронессу фон Боди. А уж суета нового дня и вовсе заставила меня забыть обо всем на свете. Сам день был какой-то странный, с прозрачным и влажным воздухом, но давящей атмосферой. Бывают такие дни, когда кажется, что солнце вообще не встает. Вот это был один из них. Я отправился в академию. Чем ближе было окончание первого модуля обучения, тем сильнее мы нервничали. Нам предстояло сдать экзамены по теоретическим дисциплинам и уйти на двухнедельную практику. Кропоткина не было. Катерина сидела бледная, хмурая и теребила перчатки. Мне показалось, или они с каждым днем становились все выше. «Представляешь», — сказал мне Олег, пока Никифор о чем-то самозабвенно допрашивал Куракина, — «у Горчаковых несчастье какое. Парнишка у них есть в средней ветке, чуть моложе нас, до инициации подавал большие надежды, судя по всему, потенциал был на твердую восьмерку. И что ты думаешь? Инициация, бах, нулевик. Да как так-то?» – удивился я. «Правда?» – резко обернулась к нам Громова. «А подробности есть какие-нибудь? Повредил он там себе что-нибудь?» «Нет, вообще тишина», – ответил Олег. «Такое ощущение, что и не было его никогда. Скрыли в своем небоскребе и никому не показывают. Ужас», – проговорил я и хотел добавить что-то еще. «Державин», закончив с Куракиным, позвал меня Никифор. «Я подошел к преподавательскому столу. Теорию будешь сдавать мне наравне со всеми», — сказал палочник. «А вот практику», — он обернулся к аудитории и обратился ко всем присутствующим. «С практикой каждый просит у дома примеры по налогообложению, субсидиям и прочему и разбирается с этим. А вот Державин у нас представит реальные результаты по заводу, который у него сейчас в управлении. Так что советую не пропустить защиту работы Никиты Александровича. Это может быть весьма познавательным». Я, конечно, удивился такому представлению меня однокурсникам, но гордиться мне было некогда. Нужно было бежать на тот самый завод. Там тоже дела шли стремительно. Вместо покосившегося шлагбаума стояли автоматические раздвижные ворота. Будку охранника с битыми стеклами заменили на пуленепробиваемый модуль. «Предъявите пропуск», — окликнул меня здоровенный детина в черной форме с гербом Державиных на проходной, когда я хотел пройти мимо него. Охранник что-то отсматривал по камерам и давал указания по рации. «Крепите левее на 15 градусов, чтобы не было слепой зоны. Лицо, мой пропуск», — хмыкнул я. «Державин я, Никита Александрович». Охранник оторвал взгляд от мониторов и, щелкнув переключателем рации, произнес: «Ребят, заберите с проходной Никиту Александровича и сделайте ему пропуск вне очереди». Из рации раздалось какое-то шипение, а следом ответ: «Через минуту будем». «Вижу, серьезно взялись», — обозначил первые впечатления от работы службы безопасности. «Порядок един для всех». С этим спорить было сложно, поэтому я спокойно подождал полминуты, спустя которые на проходную прибежал еще один сотрудник охраны и вручил мне пластиковую карту пропуск. Я приложил карточку к считывающему устройству, и створки из бронированного стекла разошлись в стороны. «Доброго дня», — пожелал мне охранник на прощание и принялся что-то объяснять по рации. Михалыч уже ждал меня в переоборудованном директорском кабинете. Большая часть обстановки перекочевала сюда из цеховой комнаты отдыха. Вместе с ним в помещении находились еще два угрюмых человека, смотревшие на меня со смешанными чувствами. «Докладываю», — сказал исполнительный директор после того, как мы поздоровались. «Некоторую часть станков из металлолома выкупить ваши люди успели. Ими можно будет полностью обеспечить два цеха. Остальные, к сожалению, йог. Здания цехов приводим в порядок быстро, как можем. Пока много чего не хватает, вот список», — он передал мне бумагу. Я быстро пробежал ее глазами. «Хорошо, сегодня же распоряжусь все закупить и завести. Вот этих двух парней хотел бы утвердить на начальников первого и третьего цехов. Ко мне какие вопросы?» – поинтересовался я, разглядывая кандидатов. «Понимаете, какое дело?» – замялся Михалыч. «Ребята они толковые, вот только оба с историями. Я весь внимание, мне даже стало интересно, что там за истории». «Дэн», – старик указал на длинного мужичка в засаленной кепке, – «работал всегда отлично». Но после одного ЧП его сделали козлом отпущения и спустили на него всех собак. «Виновен был?» – спросил я, глядя ему в глаза. «Меня вообще в тот день не было. С температурой свалился», – глухо ответил мужичок. «Ясно», – ответил я. «А второй, этот вообще виноват лишь в том, что низкого происхождения. На повышение либо через знакомство с аристократом, либо через мохнатую лапу», – резюмировал Михалыч. «А квалификация?» – спросил я. «Ручаюсь», коротко ответил исполнительный директор. «Достаточно», я обернулся к новым начальникам цехов. «Идите в отдел кадров и оформляйтесь». Оба сначала не поняли, что я от них хочу, или не поверили, а затем просветлели и чуть ли не бегом бросились к отделу кадров. «Еще разговор есть», глядя им вслед, сказал Михалыч. «Слушаю», я приготовился к просьбам денег или чему-то вроде того, но был в который раз удивлен этим человеком. «Среди тех, кто ушел с кабаном, есть очень толковые ребята. Звезд с неба не хватают, но болт от винта отличить могут. Я имею в виду, если мы запустим два цеха, нам их хотя бы на две смены укомплектовать, а пока неким. Примите, всех точно нет», – отрезал я. «Только перспективных, раз, и не успевших замазаться в расхищении завода, два, ну и с испытательным сроком, три». «Заметано», – кивнул старик, – «под мою личную ответственность. А бывшие сотрудники, специалисты, которые тут работали, почему не спешат возвращаться?» – спросил я. «Условия-то я лучшие предоставил. Не верят они пока», – коротко сказал Михалыч, разводя руками. «Да чего уж там, я сам до конца не верю, так что винить их ни в чем. Увидит, что тут все на лад идет, так и возвернуться». «Понятно», – вздохнул я и вышел. «Понятно-то, может, и понятно, а вот, что делать, совсем непонятно». И тут мне в голову пришла совершенно безумная мысль. Я достал телефон и набрал один из недавних номеров. «Сергей, здравствуй, Державин беспокоит». «Привет, какими судьбами?» – ответил он. «Что-то по делу новое вспомнил. Вообще не об этом. Скажи, пожалуйста, у тебя же, наверняка, есть какой-нибудь знакомый репортеришка из ультрапопулярной и сверхжелтой газеты?» Скуратов задумался. «Ну есть, конечно», через некоторое время ответил он. «А тебе зачем? Сейчас долго рассказывать, но мне нужно сделать нестандартную рекламу своему заводу, а точнее, мне самому». «Заводу?» — усмехнулся безопасник. «Ты теперь фабрикант, что ли? Типа того. Ну так как, скинешь контакты?» «Да, я ей сейчас наберу, она сама с тобой свяжется». «Хороша, как репортер или?» «Исключительно по профессиональной линии», — усмехнулся я. «Лучше всех», — ответил Скуратов. Не успел я нажать отбой, простившись с ним, как телефон снова завибрировал. Тут же шевельнулось чувство тревоги. Аппарат, кажется, даже разогрелся. Звонок был от Карины. «Никита», — закричала она, едва я принял вызов. «Я, кажется, нашу будущую мачеху прибила». Глава 11. Карина попросила Ван Ли показать ей действенный метод борьбы с раздражительностью. «Медитацию или что-то вроде того. У вас вроде бы в последнее время не наблюдалось подобных проблем, молодая госпожа», — проговорил учитель из Поднебесной, внимательно рассматривая подопечную. «До вчерашнего дня», — мрачно проговорила Державина. «Что-то случилось в семье?» — поинтересовался Ван Ли. «Не отвечайте, если это тайна или вроде того». «Да какая там тайна?» — вздохнула девушка. «Отец привел вчера знакомиться новую пассию, а она бесичья просто жуть, и наряжается, как попугай. О, так вот кого я вчера видел. Хм, а мне подумалось, что это актриса из цирка или курьер из какого-то магазина с розыгрышами. Если бы. Самое противное, что она отцом крутит, как хочет». Карина села на коврик, лежащий прямо на снегу, и села на него. «Он ей буквально в рот смотрит. Если мужчину ухватить за нужное место, то можно из него веревки вить», — согласился учитель. «Что ж, попробуем справиться с агрессией. Вот только, что?» — не открывая глаз, спросила Державина. «Идет эта ваша яркая особа прямо к нам. Час от часу не легче», — поднимаясь, сказала Карина. Она подумала еще о том, чтобы встать в боевую стойку, но быстро решила, что это будет выглядеть по-детски с ее стороны. а уж этого перед баронессой она себе позволить не могла, поэтому просто встала, опустив руки вдоль тела. «Ах, вот ты где, несносный ребенок», — заявила Матильда, подходя. «Почему мне приходится тебя по всему небоскребу искать? На звонки не отвечаешь, там, где должна быть, не находишься. Я нахожусь ровно там, где должна быть», — сухо проговорила Державина. «У меня в это время всегда тренировка с мастером Ванли, как и вчера, и за неделю до этого, и также, как будет завтра и послезавтра. Насчет завтра, это я сильно сомневаюсь», — состроив мерзкую улыбку, выдала фон Боди. «Я же говорила тебе, что девочкам не пристало заниматься никакими тренировками, кроме разве что почтительного обращения к старшим, а с этим у тебя явные проблемы. Поэтому я отменяю твои тренировки с этим азиатом и назначаю уроки этикета. Преподаватель уже ждет, а ты», — она ткнула указательным пальцем в учителя, — «можешь быть свободным. Девочка в твоих уроках больше не нуждается». «Не понял», — ровно проговорил Ванли. «Ты уволен», — с выражением исключительного самодовольства заявила Матильда. «Вы меня не нанимали, чтобы увольнять», — улыбнулся ей мастер из Поднебесной. «Поэтому прошу вас покинуть наше общество, чтобы не мешать тренировке сознания». «Что ты сказал?» — баронесса прищурилась. «Я сейчас Сашеньке пожалуюсь, он тебя мигом так пнет, что до Пекина своего лететь будешь. Александр Игоревич также не является моим нанимателем, поэтому весь ваш эмоциональный накал расходуется впустую. Он подобен ручьям оттающего снега, уже через день никто о них и не вспомнит». «Так», — твердо сказала баронесса, — «кажется, в сердце моего дома зреет очаг мятежа. Но ничего, и не с таким справлялись. Сколько это ваше непотребство еще будет длиться?» «Не менее часа», — Ванли чуть склонил голову, но не так, как делал это при виде ребят, а слегка на бок. Выходило, что он вроде бы потешается над женщиной, но в своей исключительной манере. «Карина Александровна, через час жду вас на 14 этаже для проведения урока по этикету». «Ясно», — она надавила на последнее слово так, что Карина поморщилась. «Ясно», — вздохнула девушка. «А пока оставьте меня в покое». «Вот это именно то, о чем я и говорю», — проговорила баронесса, повернувшись. «Забивают девочки голову какой-то магоборьбой вместо того, чтобы научить, как вести себя и поддерживать светские беседы». Через час, скрипя сердце, Карина поднялась на 14 этаж. Был бы сейчас дома Никита, она пошла бы к нему, он-то уж не дал бы ее в обиду. Но у брата и так дел было не в проворот. Он зашивался одновременно с академией и заводом. Не хватало ему еще и дома проблем добавлять. Повернув в широкий коридор с портретами предков, Карина опешила. Матильда фон Боди стояла напротив портрета их матери, того самого, у которого девушка пролила немало слез, оплакивая потерю, которую даже не помнила. Но самое ужасное было, что баронесса не просто стояла, нет, она снимала портрет со стены. Причем хрупкая на вид женщина вполне себе спокойно управлялась с картиной в деревянной раме. Пусть та и не была сильно тяжелой, но все-таки. «Что вы делаете?» — вскрикнула Карина, подбегая к баронессе, которая к тому времени уже сняла картину. «Убираю то, чего тут быть не должно, с глаз долой», — с самой мерзкой из набора своих улыбок заявила Матильда. «Сейчас придет прислуга и вынесет это на помойку. Я вам не позволю», — из последних сил пытаясь контролировать себя, заявила Карина. Они битый час работали над ее отношением к внешним раздражителям, и ей казалось, что она теперь равнодушна, как скала, которой миллион лет, но оказалось, что баронессе ее вывести, расплюнуть. «Отдайте». И Державина протянула руки к портрету матери. Вот еще, фон Боди не собиралась выпускать раму из рук. «У Сашеньки может быть только одна единственная женщина, я». «Вы нормальная?» — опешив, произнесла Карина. «У отца трое детей от любимой женщины. И неважно, что она умерла, ее память храним мы, ее дети». Матильда рванула портрет на себя. «Да чтобы ты понимала, девчонка. Нет, отдайте». Карина изо всех сил вцепилась пальцами в раму, поняв, что, если отпустит, эта сумасшедшая реально может что-то сделать с портретом. Баронесса извернулась и ударила Карину по рукам. Очень больно, словно плетью стегнули. На шум сбежалась прислуга, но вмешиваться пока не решалась. Понимая, что портрет выскальзывает, Карина послала крохотный разряд в руку фон Боди. Та вскрикнула и выпустила раму. Картина упала на пол, и дерево, окаймлявшее полотно, треснуло. «Ах ты, маленькая дрянь, из этого небоскреба ты сможешь выйти только в интернат для магов». С этими словами она вцепилась ногтями в край полотна в том месте, где разошлась рама и попыталась его разорвать. К счастью, с первого раза ей это не удалось, а вторую попытку она предпринять не успела. Не понимая до конца, что делает, Карина сформировала молнию и зарядила ею прямо в лоб обидчице. Громко вскрикнув, та упала навзничь. Поняв, что натворила, Державина судорожно достала телефон и набрала брата. «Никита!» — крикнула она в трубку. «Я, кажется, нашу мачеху прибила. Я потом убежала», — рассказывала мне сестра, нежно водя пальцем по нарисованным волосам и подбородку матери. «А ее, вроде бы, перетащили в лазарет. Но раз я еще жива, полагаю, она тоже. Да чего ей будет?» Я махнул рукой. «Таких вредителей ничего не берет. Я вот другого не понимаю, и что только отец нашел в этой попугайхе». Карина отодвинулась от портрета матери так, чтобы нам обоим его было хорошо видно. «Ты только посмотри, какая хорошенькая наша мама, и какая отвратительная грымза, баронесса. Мог бы обвинить тебя в предвзятости», — улыбнулся я, — «но не могу, так как ты права на 100%. Я пригляделся к портрету. Женщина, изображенная на нем, действительно была очень красива. Темные волосы водопадом спускались с ее плеч ниже талии, глаза смотрели задорно, щеки горели румянцем, вся тоненькая, стройненькая, горячая. Мне показалось, что она не из наших краев, а откуда-то, где жаркое солнце согревает кровь куда сильнее. Подойдя к портрету, я, как и сестра, прикоснулся к нарисованным волосам. Удивительно, но кончики пальцев словно ощущали их шелковистость и мягкость. Я провел пальцами вниз по картине, пока не увидел надпись в нижнем углу. Юлия Державина. Хотел уже отойти, но тут увидел, что из-под разломившегося подрамника выглядывает еще какая-то надпись. Урожденная Донатова. Донатова. Эта фамилия тут же всколыхнула мою память. А еще ниже с помощью уже магического зрения я разглядел еще. Юлы Доната. Стоп. Джулия Доната. Антония Сан-Доната. Последний глава рода Сан-Доната, сражавшийся в одиночку с целой армией. Получается, что... Что? Да быть того не может. В дверь постучали. «Войдите!» — крикнула Карина, поскольку мы были в ее комнате. «Простите, к нам вошел Крестов. Там папенька ваш», — он кивнул нам обоим, — «Карину Александровну к себе вызывает. И должен предупредить, он очень-очень зол». Сестра вмиг поникла, словно из нее выпустили весь воздух, и направилась к выходу. Я остановил ее, положив руку на плечо. «Посиди пока тут, я сам схожу». По пути я заглянул к безопасникам и запросил видео с камер в портретной галерее. Сделав себе копию, я отправился к отцу. «Она меня убила», — причитала баронесса, заламывая руки. «Просто взяла и убила. Я к ней со всей душой, как к ребенку любимого человека. Учителя позвала по доброте душевной, а она меня убила». Александр Игоревич Державин сидел возле кровати баронессы фон Боди и пытался держать ее за руку, которую Матильда постоянно вырывала из его ладони, но затем вкладывала назад. На ее лбу красовалось огромное черное пятно, которое пока никак не поддавалось медикам. Кондратий на все вопросы разводил руками и говорил, что нужны анализы для понимания, как с этим бороться. А голова, пытаясь подобрать слова, говорил Державин, сильно повреждена, мозг, там, к счастью, мозг совсем не задет, ответил на это семейный врач, отвернулся от Державина и усмехнулся в кулак, сделав вид, что откашливается. Повреждения исключительно поверхностные. «Слава богам», — сказал на это Державин. А теперь он сидел у кровати Матильды и выслушивал ее причитания. «Ты пойми», — говорила баронесса, — «ее этот азиат плохому научит». «Уже научил. Ничего она там не контролирует, как ты говорил. Посмотри на меня, она же специально меня убила. И это только начало. Я теперь буду ходить по этому дому и вздрагивать. Милая моя», — проговорил Александр Игоревич, — «что я могу для тебя сделать?» «Любимая, убери ты этого противного китайца, а, и девчонку под замок посади, ну, пускай научится вести себя на людях, ты же сам потом краснеть будешь от ее закидонов». «И то верно», — вздохнул Державин. «Как ты себя чувствуешь, хорошая моя?» «Плохо, как будто меня молнией в голову шандарахнули», добавив в голос слез, но до ужаса фальшиво проговорила баронесса. Однако Александр Игоревич словно не замечал фальши. «Я отойду ненадолго», — попросил он. «Поговорю с дочерью. Накажи ее, любимый», — проговорила Матильда угасающим голосом. «Пусть знает, что нельзя так с людьми себя вести. Кажется, я сестру твою вызывал», — сказал мне отец, когда я вошел в его кабинет. «Где она?» «Она у себя», — ответил я. «И тебе здравствуй». «Извини», — буркнул отец, отводя взгляд. Просто настроение ужасное. Еще бы, когда твоего любимого человека молниями бьют. Я очень зол, отец, проговорил я, как можно более спокойным тоном. Твоего любимого человека второй день третируют по малейшему поводу. Твоему любимому человеку, а по совместительству младшей дочери не дают спокойно тренироваться и работать над собой. Да не дают ничего эти тренировки. Внезапно взорвался отец. Права, Матильда, это бессмысленная трата времени. Как была взбалмошной, так ею и осталась. А ты, тоже лицо воротишь от моей женщины. Я после смерти матери вам всего себя отдал. Воспитал, выкормил, взрастил. Все положил на алтарь вашего благополучия. А вы что? Я же не прошу многого взамен. Только дайте мне побыть счастливым. Вот и все. Отец. Что отец? Я в кои-то веки привел в дом красивую девушку, а вы сразу в штыки. Только Коля меня понимает. Но он и сам сейчас с кем-то общается. А вы почему-то решили, что можете мне указывать, с кем мне общаться. Никогда такого не будет. Отец. Да, я тоже хочу быть счастливым. Представь, даже в своем возрасте хочу просыпаться рядом с женщиной. Нашел ту, что меня полностью устраивает. Привел домой, думая, что у меня взрослые и воспитанные дети. И что я вижу? Мою женщину молнией в лоб. Все, сил моих больше нет. Карина наказана, до конца года под замок, а там посмотрим на ее поведение. Ван Ли я отошлю обратно деду, сможешь с ним там заниматься. Отец. На этот раз я рявкнул, и он, наконец, замолчал, уставившись на меня. Карине нужны эти тренировки. Твоя Матильда решила избавиться от портрета матери в общей галерее. Карина это увидела и попросила этого не делать, на что была послана на край света с попутными ветрами. Ты пойми, если бы не тренировки, от твоей горячо любимой женщины осталась бы горстка пепла, которую можно было бы в совочек собрать, а затем с крыши небоскреба развеять. Не могла она так поступить, заявил отец, впрочем, не сильно уверенным голосом. Матильда, хорошая, возможно, я поднял ладони в примирительном жесте. Для тебя так оно и есть. Но знай, она сделает все возможное, чтобы отстранить от тебя всех здравомыслящих людей. Она уже этим занимается, если ты не заметил. Как вам не стыдно? Совсем тихо пробурчал Александр Игоревич. Стыдно, конечно, проговорил я, и отец тут же вскинул на меня взгляд. Что здравомыслящий человек не видит, как им крутит, словно слоненок хоботом. Кстати, камеры из портретной галереи еще можешь посмотреть. Очень познавательное кино, знаешь ли. А вы, хам, молодой человек, сказал отец, садясь в свое кресло. Кажется, он признал свое поражение, но мне от него было нужно совсем не это. Я вообще по другому поводу пришел. Я стал прохаживаться по кабинету, потому что так мне лучше думалось. Скажи, пожалуйста, а у нас остались родственники со стороны матери? Он снова вскинул на меня взгляд, но теперь ошарашенный. Такого вопроса он точно не ожидал. Из родственников с той стороны, глухо проговорил он, у нас только полоумная бабка в Крыму. Но она перестала с нами общаться после смерти Юли, а больше никого. Тогда у меня есть к тебе предложение. Я понял, что разрешить конфликт прямо сейчас не смогу, но, по крайней мере, смогу немного оттянуть его развитие. Какое же? Спросил отец. Завтра же я сдаю теоретическую часть экзаменов в академии. Затем решаю вопросы с заводом, там ненадолго. Карина и Ван Ли как раз за это время соберутся. Потом я приеду и заберу обоих в Крым. Мы поедем навестить бабушку. А у вас тут как раз страсти улягутся. Может, ты что-то видеть начнешь? Ну, как тебе идея? Александр Игоревич сцепил руки в замок и принялся хрустеть суставами. В подобной задумчивости я его еще ни разу не видел. В нем боролись два противоречия, и он никак не мог отдать предпочтение какому-то одному из них. Наконец, он решился. Хорошо, езжайте. Но после этого мы собираемся тут и кардинально решаем, как живем дальше. Отлично, сказал я и протянул ему руку. И не серчай, мы тебя любим. Он пожал мою ладонь и даже попытался выдавить некое подобие улыбки. Выйдя из кабинета, я набрал сообщение особому адресату. Привет, Варвара. К сожалению, семейный форс-мажор вынуждает меня повременить с Питером. Завтра вылетаю в Крым. Привет, Никит. Это даже лучше, я давно собиралась в Ливадию. Встретимся в Крыму, йод, п.с. Буду со своей новой преподавательницей. Я написал. Отлично, устроим им с Ван Ли спарринг. Ахахаха. Насчет спарринга не знаю, но тренировку, точно. На том и порешили. Я отправился оповестить Карину, чтобы начинала собирать вещи к завтрашнему отъезду. В этот момент на телефон пришло еще одно сообщение. Я думал, что это снова принцесса, но ошибся. «Здравствуй, красавчик». Скуратов сказал, что тебе нужен пиар. «Считай, что я твой пиар-менеджер». «Отлично. Когда и где встретимся для обсуждения деталей?» «Хоть сейчас». Ресторан «Критик». Репортер Виолетта Цыпочкина была весьма фактурным персонажем. Первым, что бросалось в глаза при встрече, был огромный мундштук чуть ли не полуметрового размера, в котором беспрестанно дымилась сигарета. Образ дополняла короткая светлая каре, красный бант на шее и довольно пестрая одежда. Правда, в отличие от баронессы фон Боди, в случае Цыпочкиной присутствовало безошибочное чувство стиля. Поэтому перья страуса отлично сочетались с черной юбкой и красным жакетом. «Привет, красавчик», — сказала она, когда я сел за столик напротив нее. «А ты и правда так же очарователен, как о тебе говорят». «Спасибо», — ответил я, припоминая, делали ли мне хоть раз комплимент. Говорила Виолетта низким грудным голосом с хрипотцой, который на удивление очень дополнял ее образ. «Итак, приступим, если вы не против», — сказала моя собеседница и достала блокнот. «Зачем вам вообще нужен пиар? Люди на завод не идут», — проговорил я, параллельно с этим понимая, как дико звучат мои слова. «Решил устроить акцию». Аво, брови репортера взлетели вверх. Похвально, в голосе чувствовался скепсис, но нестандартно. «Вот это уже интереснее», — заметила Виолетта, попутно отмечая что-то в блокноте. «Решил разыграть карту моей бывшей репутации. Что-нибудь из разряда раньше воровал трусы, а теперь поднимает завод. Как вам?» Цыпочкина оторвалась от блокнота, наклонила голову и метнула в меня прожигающий взгляд из-под бровей. Затем затянулась и выпустила облако дыма в сторону от меня. «Дорогой мой, ты хочешь, чтобы люди пожили или пришли работать, в идеале?» «И то, и другое», — ответил я, понимая, что нахожусь в руках профессионала. «Просто пойми, красавчик, твой образ на данный момент настолько положительный, что прям тошнит от правильности. Про то, что ты за трусами лазил, все уже давно забыли. Даже я вспомнила, только когда к разговору готовилась. Да и не воспримут сейчас негатив о тебе. Может быть, позже, когда начнешь херней страдать. Что же делать? Тебе надо немного разбавить вот эту положительность. Но чем-то таким, знаешь, как будто ты ближе к простому народу, чем остальные бояре. Можешь сказать что-то такое, ну, скабрезное. Мол, если бы у бабушки был меч, она была бы мечником. И все в таком духе». Я усмехнулся, не до конца поняв ее шутку. «И да, в наше время, чем тупее, тем лучше. Надолго ли герою завод? Приходи сам, чтобы не пропустить». «Не, дымят ли трубы у Державина? Уже лучше». Виолетта разговаривала сама с собой, попутно все еще чертя что-то в блокноте. «Ладно», — сказала она, наконец, вырывая из блокнота листок и протягивая его мне. «Я сегодня ночью еще посижу и подумаю». Я взял протянутый мне лист и, мягко говоря, обалдел. На нем карандашом был изображен я сам, такой, как был сейчас. Фокус был в том, что картинка двигалась. Сначала она показывала меня в профиль, затем поворачивалась, являя меня анфас, и потом чуть-чуть приближалась. «Вы, маг?» – спросил я. «Увы и ах», – сказала Цыпочкина. «Бабка моя точно с аристократом переночевала, но я могу только это. И это прекрасно у вас получается», – сделал я комплимент и увидел, как засияли глаза у моей собеседницы. «Не откажите же еще в одной просьбе. Внимательно слушаю. Разумеется, она будет оплачена отдельно», — сказал я. «Вы же по-любому все про всех знаете. Да, архивы, материалы. Особенно про тех, кто на виду». «Конечно», — заверила меня Виолетта, только с оговоркой. «Особенно про тех, кто не на виду. Мы знаем все, но полощем избранных. Подписывайтесь на газету «Будни трущоб» или заходите на наш сайт». Она откровенно засмеялась, увидев непонимание на моем лице. «Боги, какой вы еще наивный юноша!» «Ладно», — сказал я, улыбаясь. «Посмеялись и хорошо, а мне бы не помешала информация по некой баронессе, Матильде фон Боди. А, ядовитая сучка, которая свела в могилу первого мужа и его мать, у меня глаза сразу полезли на лоб». «Нет-нет», — увидев мою реакцию, поспешила сказать Виолетта. «Никто ничего доказать не смог. Естественные причины, мотив, но мы-то знаем. Мне нужно все о ней», — тихо проговорил я, выделяя каждое слово. «Чем больше, тем лучше. Будет исполнено, ваше сиятельство», — с улыбочкой проговорила Виолетта, прикуривая новую сигарету. «Иди работать на завод, Там нынче маг деньжат дает. Отличный слоган, сказал я, поднимаясь из-за стола, над проходной повешу. Глава 12.8.01. Сезар, ты должен удалить записи видеокамер, отслеживающих картинную галерею в небоскребе младших Державиных. Стас Громобой, проверявший до этого периметр вертолетного завода, вдруг потерял всяческий интерес к этому занятию. Его взгляд потускнел и сосредоточился в одной точке. Про таких людей обычно говорят, что он смотрит внутрь себя. Впрочем, за тактическими очками, которые он стал носить в последнее время, этого никто не заметил. Безопасник покинул территорию завода, сел в свою машину и направился в небоскреб младшей ветви рода Державиных. По пути он составлял подробное обоснование всех своих действий. «Расскажи хоть, как у тебя-то дела?» Развалившись в кресле отцовского самолета, спросила Карина. Я видел ее улыбающейся впервые за последние пару дней. «Да уж, прошлась по нам фон Биде, как мы называли баронессу между собой, или попросту, попугаиха. Что же касается самолета, то ему, конечно, далеко было до министерского, но все-таки, отличный вариант для передвижения по стране. Мы летели в Крым на Ялтинский специальный аэродром. Им же пользовалась и императорская семья для своих вылазок на Черное море. Честно говоря, забегался, ответил я и покосился на Ван Ли. Тот сидел в противоположном конце салона и изо всех сил делал вид, что не слушает наш разговор. А я подумал, что он бы сказал мне. Чувство загнанности появляется тогда, когда исчезает осознанность, когда перестаешь обдумывать свои действия, катясь по накатанной колее и выполняя одни и те же действия. Стоило бы присесть, подумать, помедитировать над каждым своим шагом. Но он, конечно же, ничего не скажет, так как очень воспитанный, если только в части очередного урока. Только сегодня, продолжал я, пустив свои мысли фоном, я уже съездил в академию и сдал теорию, затем двинул на завод. Там все хорошо, но пока жуткий дефицит сотрудников. Оборудование и людей кое-как набрали на два цеха. Недостающие уже выслал дед, но это примут и распределят без меня. Там исполнительный директор, мировой человек. Ты научился здорово ладить с людьми, заметила сестра. Раньше такой вспыльчивый был. Чуть что не по-твоему, уйду из дома, буду бродячим музыкантом. А сейчас со всеми договариваешься, уговариваешь. Так здорово. Но иногда мне все-таки кажется, что тебя подменили тогда. Может быть, так и происходит взросление. Я пожал плечами. Я почувствовал ответственность, смог расставить приоритеты, увидел цели, наконец. Наверное, согласилась Карина. Я тоже за последние недели сильно изменилась. Раньше я эту попугаиху там бы и оставила, а тут одна единственная молния, и та даже до мозга не достала. Кондратий по секрету мне сказал, что там можно ломом череп проломить, а до мозга все равно не достать, передал я слова врача, вспоминая, как тот пытался сдерживаться, но все равно засмеялся в кулак. Ахаха, серьезно, Кондратий, сестра откинулась в кресле, никогда бы на него не подумала, а теперь я от него просто в восторге. Смотри, это фон Биде никому не нравится кроме отца, добавила она со вздохом. Кстати, он с бабушкой связался, а то как-то неудобно, мы ее и не видели никогда, и знать про нее не знали. Да, связался, ответил я, и вспомнил лицо отца, когда он об этом говорил. Его аж всего перекосило. Эта сумасбродная старуха, с пренебрежением проговорил Александр Игоревич, сначала заявила, что сплавлять бабки внуков через столько-то лет, натуральное свинство, но затем сказала, что примет и даже встретит в аэропорту. Я поинтересовался, не сложно ли ей будет, но отец от меня отмахнулся, показывая, что не хочет разговаривать на эту тему. Уж не знаю, что за кошка там между ними пробежала, но они друг друга терпеть не могут, сказал я сестре. Она-то последние сутки просидела в заперти на своем этаже и не знала деталей. Если мне там понравится, мечтательно произнесла Карина, попрошусь остаться у бабушки. И отдашь отца этой захватчице? Я поднял бровь. Что, стребок стремительный? Нет, конечно. Вот умеешь ты все мечты псу под хвост пустить. Я ухмыльнулся. Выйдя из самолета, мы искали глазами какую-нибудь старушку. Возможно, в кресле каталки. Возможно, в сопровождении санитаров и машины с мигалкой. Но ничего подобного не увидели. В VIP-терминале стояла лишь темноволосая женщина в солнцезащитных очках. Увидев нас, она направилась навстречу. «Державины», — уточнила она. «Да», — ответил я. «А где бабуля?» «Я за нее», — весело усмехнулась женщина и сняла очки. «Изабелла Марковна Донатова, к вашим услугам. Что? У меня открылся рот и никак не закрывался. У Карины вообще дар речи пропал. То есть, попытался я выразить мысль, глядя на встречающую нас особу. А посмотреть было на что. Это была женщина, наполненная красотой, элегантностью и чувственностью. В каждом ее движении сквозил неповторимый шарм. Темные, проникновенные глаза, казалось, прожигают тебя насквозь. Притом, черты ее были мягкие и женственные. Стройная, длинноногая, в подчеркивающем изгибы тела платье, вот такой нас встретила бабуля. Добавьте к этому бокал с шампанским в одной руке и небольшой мундштук в другой. То есть, да, сказала Изабелла Марковна и, подойдя, аккуратно закрыла мой рот, приподняв нижнюю челюсть. Я, ваша бабушка, вот эта женщина, высказался давно уже не подававший голоса Архас. Черт, кажется, я влюбился. Она же двуногая, удивился я. Да чтобы ты понимал, буркнул мой ментальный наставник, опять судишь по внешности. Так, подумал я, кажется, у меня появилась еще одна проблема. Просто отец вас так описывал, что я никак не ожидал встретить столь ослепительную женщину, признался я. Ваш отец, тот еще кобелина. Поэтому у нас с ним возникли дифференции инкончилибели, она говорила с легким акцентом, в котором слышалось что-то южное и очень эмоциональное. Инкончи, что? Переспросил я, услышав незнакомую фразу. Непримиримые разногласия, улыбнулась Изабелла, дав понять, что оценила шутку. Бабуля наша была явно не из тех, кто лезет за словом в карман. Поэтому я решил не усугублять и тему с отцом пока не трогать. Ладно, поедем, сказала она. У меня, конечно, не небоскреб, но место приличное. И еще, так уж вышло, что предупредили меня только вчера, так что дела я перенести не успела. Надеюсь, до вечера как-нибудь доживете без присмотра, не переживайте, ответила Карина, наконец, обретшая дар речи. Мы вполне сможем дождаться вечера целыми и невредимыми. Я вам верю, сказала Изабелла Марковна и тут же хохотнула, но если вы в нашу породу, дальше она скромно промолчала. Еще одной приятной неожиданностью оказалось, что нашей бабушке принадлежало поместье Аренда. Проезжая мимо Ливадийского дворца, я подумал, что надо бы запомнить дорогу, чтобы потом навестить принцессу, когда та прилетит. Но мы практически сразу свернули с дороги, бабушка пользовалась ретроавтомобилем, который ездил по асфальту, и подъехали к входной группе усадьбы. «Отлично», — высказал я свои мысли вслух, — «тут можно будет пешком гулять, куда уже намылился», — поинтересовалась Изабелла Марковна, затянувшись. «А, да у меня тут собственно», — замялся я, а затем решил, что нет особого смысла что-то скрывать. «Скоро должна принцесса прилететь, я обещал ей прогуляться вместе». «Вот даже как», — женщина подмигнула мне, — «наш пострел везде поспел». «Хорошо, ждите меня к ужину». Мы попрощались с бабушкой, которая тут же поехала дальше, а сами пошли к берегу моря. Нас обдувал свежий соленый ветерок, вселявший оптимизм и надежду на то, что все будет хорошо. Впервые похмелье у Вали было настолько жестоким. Никогда прежде у нее не болела голова настолько сильно, да и выпила-то она немного. Так, пару коктейлей, что предложил ей незнакомец, и все. Подмешал что-то, но она с ним не спала. Не спала же, вроде нет. Она помнила, как ее рвало на задворках того самого бара. Побледневший парень, явно аристократ, пытался ей помочь, но не мог. Вот же, организм, зараза, сработал недолжным образом. Вообще в планах у Вали не было пить с аристократами. Ей нужно было поговорить кое с кем из рабочих, чтобы направить поток специалистов Никите на завод. И она это успешно сделала. А вот потом подсел к ней хорошо одетый молодой человек, представился. Как, этого она не помнила, но точно представился. Потом они выпили, а затем непрекращающийся бунт желудка и дом. Все, вот только, она задрала рукав и увидела синяк на сгибе локтя, а в его центре, прокол. Еще чего не хватало, подумала девушка. Наркотой меня накачал, Валя прислушалась к внутренним ощущениям. Кроме общей слабости, ничего постороннего. Будем надеяться, на этот раз обойдется, решила девушка, и приняла для себя решение никогда больше не пить с незнакомцами, даже если они аристократы. Тем более, поправила она себя, если они аристократы. Давайте повторим с вами все с самого начала, чтобы двинуться в нашем обучении дальше, сказал Ванли, глядя вдаль. Никита, вы помните свои уроки? Я с легкостью поднял несколько камней из пляжа перед нами и подвесил их в воздухе. А затем во мне сыграла задорная нотка, и я запустил эти камешки по поверхности воды. Прыгали они долго-долго, пока не исчезли из вида. «Недурно, недурно», — сказал учитель. «Главное, чтобы на их пути не попался какой-нибудь несчастный рыбак». Мне тут же стало стыдно за собственную шалость. А еще я вспомнил, что где-то недалеко отсюда ходит флот отца Катерины, Арсения Громова. В памяти вновь всплыл инцидент с завихрениями воздуха, которые вдруг превратились в водяные смерчи. А затем все пропало и стало тихо. Подозрительно тихо. Я почему-то решил, что кто-то просто усыпляет мое внимание, чтобы потом... «Никита Александрович», — обратился ко мне Ванли, — «я смотрю, предыдущие уроки вы усвоили отлично. Попробуйте сегодня взять и небольшой поток воздуха развернуть против основного движения». Я поднял бровь. Задача казалась интересной. Посмотрим, как получится ее выполнить. С Кариной же мастер занялся специальной медитацией. «Видите ли», — сказал он моей сестре, — «вы и в самом деле отлично стали владеть своей силой. Но теперь нам нужно с вами научиться еще и сдерживаться. К примеру, возьмем дорогую всем нам кандидатку в мачехи». Карина напряглась. «Скажите, какую основную ошибку вы допустили при атаке на эту неотягощенную размышлениями особу?» «Ну, я не знаю», — сестра засомневалась. Ударила ее в лоб молнией. «Ну так не спалила же, хотя могла. На вашем месте сложно было сдержаться», — спокойно проговорил Ванли. «Поверь, 99 из 100 сделали бы то же самое». «Я о другом. Какую ошибку вы допустили?» «Я подскажу. Оставили след. Сегодня будем учиться концентрировать удары так, чтобы не оставлять следов и не быть пойманной с поличным». «Класс», — потерла руки сестра. «Я же сосредоточился на потоках ветра. Тут их было множество. У каждого своя индивидуальная паутинка. Но они меня особо не заботили. Сегодня мне было важно другое. Повернуть поток против течения – это, конечно, интересно, но мне вспомнилось, как тянул магию изо всего Антония Сандоната. В отличие от обычных снов, этот никуда не делся, не растворился. Я снова мог увидеть его в мельчайших подробностях, если закрывал глаза и представлял себе средневековый замок. А что, если, подумал я, попробовать самому преобразовать эфир в магию воздуха и столкнуть его с теми потоками, что уже есть? Я потянулся к эфиру, принял его. А что дальше? Как сделать линзу или щит, я знал. Как сделать зеркало тоже. А вот, как преобразовать, что нужно сделать? Решив пойти опытным путем, я одновременно с притягиванием эфира пустил по магическим каналам энергию воздуха. Я думал, что эфир сможет обучиться тому, как должен выглядеть. Я представлял его потоком ветра, дующего навстречу бризу. Я пытался сделать его воздухом, но у меня ничего не получалось. Промучившись почти час, я без сил рухнул на холодный песок и только сейчас заметил, что с балкона усадьбы на меня, не отрываясь, смотрит бабушка. «Сумела уладить все побыстрее», — ворковала она, когда нам принесли ужин. «Меня все поняли. Не каждый день внуки приезжают. Особенно, впервые за столько лет. А вы интересно тренируетесь?» Она сделала паузу и едва заметно поклонилась Ванли. Тот сделал ответный жест. «Ну рассказывайте, что привело вас ко мне?» «Да там сложная история», — начал было я, одновременно с этим соображая, как бы подать все более деликатно. «Да чего там сложного?» — всплеснула руками сестра. «Отец привел домой куклу напомаженную, а та решила, что теперь может нами распоряжаться, как своей помадой. Ну я ее и долбанула молнией для острастки». Карина затихла, а бабушка, которую так язык не поворачивался назвать, искренне рассмеялась. «Я узнаю в тебе свою Джулию», — сказала она, широко улыбаясь. «Такая же была бескомпромиссная и красивая». «Изабелла Марковна», — обратился я к бабушке. «Зовите меня просто Белой», — попросила она, — «а то за бабулю могу и утопить». «Какая женщина», — продолжал вздыхать Архас. «Ну почему у меня нет тела? Если бы оно у тебя было, вряд ли она захотела с тобой иметь дело», — заметил я. «Все эти лапы, глаза, тьху, охальник. Тело может быть любым и должно подстраиваться под ситуацию. И вот тут, кажется, я понял, как стал возможен симбиоз наших видов». «Белла», — продолжил я светскую беседу с родственницей, — «а скажите, почему, столько лет мы о вас ничего не слышали? Что за кошка пробежала между вами и отцом?» «Дела давно минувших дней», — вздохнула женщина. «Я уже говорила, что папашка ваш, Кобелина, уж простите меня за прямоту, Юлю он любил без памяти, но когда она беременна была, то, вполне ожидаемо, завел себе кого-то на стороне. Дело-то житейское, мы все не без греха, Но делать это надо было секретаменте, тайно то есть. А как Юлята-младший, тобой, она указала на Карину, забеременела, так его словно с катушек сорвало. Налево ходил, как к себе домой. Ну а дочь моя, кровь горячая, не выдержала. В родах-то и померла от горечи. Если все так, то это очень некрасиво с его стороны, проговорил я. О, поверь, он за это уже 100 раз заплатил. Его с могилы силком оттаскивали. Но уже поздно было, человека не вернуть. Да уж, проговорил я и замолчал. Во время ужина мы еще много болтали, но теперь на отвлеченные темы. Белла оказалась владелицей отличного виноградника и создавала элитные вина, в том числе и игристые. По характеру она показалась мне человеком легким, но в то же время принципиальным. Одним словом, никак не похожей на полоумную старуху, как охарактеризовал ее отец. А еще за ужином мне пришло сообщение. «Привет, красавчик, смотри статью о заводе и себе на нашем сайте». И ссылка. Я прошел и сразу же наткнулся на заголовок. У Державина опять вертолеты, и это он еще не пил. Уже тут я хрюкнул от смеха, едва успев подставить кулак, но все равно привлек взгляды всех сидевших за столом. Далее статья начиналась со следующего пассажа. Младшему из рода Державиных оказалось мало быть героем, спасая людей на пожаре, теперь он решил взяться за вертолетный завод, принадлежащий его роду. И это была единственная серьезная фраза из всего очерка. Виолетта Цыпочкина развлекалась на полную катушку, когда писала статью. Но самое главное, что, несмотря на комический общий тон, появлялось желание, как минимум, попробовать устроиться на завод. Вот несколько выдержек. Слухи о реконструкции завода оказались правдой. Это, что, работать придется, что ли? И кому нужен этот завод, если можно целыми днями предаваться аристократическим забавам? Значит, наш герой все-таки не в себе и будет швыряться деньгами, субсидиями и отпусками. В меня, что ли, попал бы? Невольно думаешь, ну просади ты эти деньги в казино, не давай людям надежду, а он, нет, буду спасать людей не только от огня, но и от бедности. И дым Державина нам сладок и приятен. Ударить вертолетной лопастью по толстой заднице разгильдяйства. Что так тебя развеселило? Спросила у меня Белла. Про меня статью написали. Про меня и про завод. Родственница взяла у меня телефон и пробежалась глазами. Я видел, как несколько раз она улыбнулась, но тут же брала себя в руки. Я бы за такое в жабу превратила, сказала она то ли в шутку, то ли серьезно. А я за это деньги платил, ответил я, забирая телефон. Что ты сам это заказал? Белиссимо. Не скрою, похвала от Беллы оказалась весьма приятной. Чувствовалась в ней житейская мудрость, к которой не вредно иногда прислушиваться. Я сидел и читал дневник Маврокордата в выделенной мне комнате, когда в дверь постучали. «Да-да», — ответил я, — «войдите». В комнату грациозно проскользнула Белла. Первое, на что она обратила внимание, на книгу в моих руках. «А во», — сказала она, — «знакомая книжица. Читала ее в твоем возрасте назад лет эдак. Впрочем, незачем тебя шокировать. Как, нравится?» «Да, занятное чтиво», — ответил я, закрывая дневник и кладя его на колени. «Мне очень понравилось то место», — проговорила Белла, присаживаясь рядом со мной, где он обучал детей, которые приходили в его пещеру. «Помнишь, что он ответил на вопрос, как надо поступать с теми, в ком ты не уверен, друг он или враг?» И тут я осознал, что все это время читал лишь тот слой, который написан для владеющих эфиром, а реальный, написанный от руки, игнорировал, как малоинтересный. А она знает только его, если не знакома с эфиром. А если знакома, то оба. Она меня явно вынуждает открыться, вот только насколько это опасно, и могу ли я ей доверять? У меня своя методика, ответил я. Я стараюсь читать между строк, а не по порядку. Белла вскинула правую бровь, а я попробовал прощупать почву. И что он говорил? Как нужно поступать с такими? Будь готов, говорил он, принести их в жертву твоей безопасности, ибо ничто в этом мире не ценнее твоей жизни, словно цитируя что-то основательное, проговорила бабушка. А во, эгоистичненько, заметил я. Ну а как ты думал, последний маг в своем роду, станешь тут эгоистом? Все время разговора Белла не сводила с меня глаз, а в этой фразе мне почудилось, что она хотела сказать совсем иное, но сдержалась. «Кстати», — спросил я, — «а почему его род истребили?» Я читал, но не совсем понял причины. И, кроме Маврокордата, было еще 4 рода уничтожено, кажется. Белла Донатова посмотрела на меня таким взглядом, словно желала сейчас же вскрыть мою черепную коробку и прочитать, о чем я думаю на самом деле. За измену, ответила она, наконец, за захват власти. Разве это недостаточный повод? У нас Шуйские тоже пытались, но ничего, живы-здоровы, как и Романовы. У Шуйских с Романовыми просто не получилось, а эти пять родов правили несколько лет. Как думаешь, можно было бы ограничиться в этом случае показательной поркой? Взгляд ее темных глаз прожигал меня насквозь. Мне даже стало неуютно в какой-то момент. Не знаю, я не император и вообще к власти не имею никакого отношения. Белла вскинула брови, словно отмечая что-то в моих словах. Но всех под нож я бы точно не стал пускать. Это же маги с особой силой. Мне показалось, что в глазах бабушки промелькнуло что-то. Я не мог сказать наверняка, но мне показалось, что она понимает, о чем я. А скажи мне, пожалуйста, Белла внезапно изменила тему разговора. А что ты делал там на берегу? Я вспомнил, что она стояла на балконе и смотрела на меня, пока я пытался превратить эфир в ветер. Так что если она в курсе, то значит, видела, что именно я пытался сделать. Поэтому она спрашивает, как же тяжело, когда нельзя спросить напрямую. Выполнял задание нашего учителя. Он поручил мне развернуть один воздушный поток против общего движения, ответил я настолько честно, что у самого аж зубы свело. И как, кажется, Донатова надо мной уже откровенно потешалась. Успешно, к сожалению, нет. Почему-то не получилось, я развел руками. И что же пошло не так? Разве ты не владеешь магией воздуха на этом уровне? Она явно загоняла меня в угол, хотя это был мой план. Это я собирался узнать, какое отношение Донатова имеют отношение к Сандоната. Возможно, перенервничал с дороги, ответил я, глядя ей прямо в глаза. Может быть, не отдохнул толком. Дневник всю ночь читал. Я кивнул на книгу, лежащую на моих ногах. Кстати, хотел спросить, а какое отношение имеет род Доната к Сандоната? Белла рассмеялась. Ты с темы-то не уходи, бойкий внук, сказала она. Ты мне сначала расскажи, как ты собрался магию преобразовывать без эфирного сердца. Что, от неожиданности я начал подниматься с кресла. Дневник Маврокардата соскользнул с моих коленей и упал на пол, но рука Беллы вернула меня назад в кресло. А что ты думал, что единственный маг эфира? Глава 13. У Маврокардата написано, что всех остальных истребили, сказал я, испытывая целый спектр эмоций от переживаний за то, что раскрыт, до предвкушения чего-то великого и таинственного. С другой стороны, он сам написал целый второй слой для гипотетического эфирника. Во-первых, сам Никола был не самым слабым магом эфира, ответила на это Белла, усаживаясь удобнее и предвкушая долгий разговор. Но он был кадрду трусоват, даже за кузиной своей не успел приехать. Но это он так пишет, чтобы обелить себя, а на самом деле решил, что попадет в самое сердце сражения, поэтому и отсиделся в городе неподалеку. Но у него же детей не было, род прервался, решил я уточнить, откуда могли взяться еще эфирники. О, мама мя, это же Италия и аристократы, бастарды, младшие ветви, неучтенные потомки и так далее, и тому подобное. Неужели ты думаешь, что смогли найти всех и истребить? У тех же Ипсилонти, как минимум трое инсценировали свою гибель. Так что настоящее количество магов эфира на данный момент не поддается вычислению. Их так много,